В данном случае мы говорим не о том, как назвать тот или иной период. Если цены превосходят доходы людей, снизьте их. Обычно считается, что бизнес начинается с производства товара, а заканчивается передачей его потребителю. Если потребитель не хочет покупать предлагаемый товар или у него нет денег, предприниматель винит во всем потребителя, заявляет, что бизнес неудачный и продолжает жаловаться, при том, что на самом деле ставит все с ног на голову. Разве это не глупо? Так кто же для кого существует? Производитель для потребителя или наоборот? Если последний не желает покупать предлагаемый товар, то кто виноват? Он или производитель? Или никто не виноват? Если никто, то производителю придется бросить этот бизнес. Но разве когда-нибудь существовал такой бизнес, который начинался с производителя, а потребителем завершался? Откуда появляются деньги, идущие в производство? Естественно, от потребителя. И успех производителя всецело зависит от того, насколько хорошо у него получается запросы потребителя удовлетворить ценой и качеством. Лучше всего самым высоким качеством по самой низкой цене. Максимум качества по минимальной цене обязательно выведут производителя в лидеры, независимо от типа продукции, по-другому и быть не может. К чему тогда в бесплодных раздумьях ждать, пока дела пойдут хорошо? Надо уменьшить расходы на производство с помощью лучшей организации, а также снизить цены до уровня покупательской способности. Снижение зарплаты – самый легкий, но и самый недальновидный способ справиться с ситуацией, не говоря уже о его бесчеловечности. На самом деле он сваливает на рабочих некомпетентность управляющего состава. Если бы только все понимали, что любая депрессия – это вызов производителю, необходимость более вдумчиво подходить к ведению дел и именно таким образом преодолеть то, с чем остальные пытаются справиться, урезая зарплату. Механизации с зарплатой в отсутствии реальных мер означает уклонение от решения настоящей проблемы. А вот если с ней справиться, тогда и зарплату снижать незачем. Об этом свидетельствует мой опыт. Непосредственно на практике это означает, что кому-то придется согласиться на некоторые убытки. А кто может на них согласиться, кроме того, кто может себе это позволить? Но слово «убытки» здесь не совсем уместно. На самом деле никаких убытков нет. Имеется в виду отказ от определенной части сиюминутного дохода ради того, чтобы впоследствии достичь большего. Не так давно я разговаривал с одним торговцем с кабинными изделиями из небольшого городка. Он сказал: «От продажи нынешней партии товаров я ожидаю убыток в 10 тысяч долларов. Но на самом деле это, конечно, меньше. У нас с кабинных торговцев были неплохие времена. Сейчас я закупил товар по высоким ценам, но до этого продал не одну партию, причем весьма выгодно. Кроме того, те 10 тысяч, о которых я говорю, совсем не те, что прежде. Они, я бы сказал, спекулятивные. Это не те старые добрые доллары по 100 центов. Так что это только кажется, что сумма большая. А с другой стороны, людям из моего города будет легче со строительством, и цены на мои изделия не будут их пугать. Этот торговец мудр. Он скорее предпочтет уменьшить доход, но сохранить свой бизнес, чем поднять цены и стать помехой для своего общества. Такой человек делает честь своему городу. У него ясный ум. Он изменит свой товар, но не будет снижать зарплату тем, кто на него работает, то есть не будет снижать их покупательскую способность. Он не держался за свои цены в надежде, что что-нибудь произойдет. Он четко осознал то, что многие давно позабыли, что любая собственность время от времени заставляет владельца терпеть некоторые убытки. Вот и нам пришлось. В конце концов, вместе со всеми снизились и наши объемы продаж. При таких объемах выпуска и производственных затратах мы не могли снизить цены на автомобили. Однако при текущем положении дел наши цены оказались выше, чем люди могли заплатить. И чтобы лучше понять ситуацию, мы приостановили работу. Выяснилось, что существует две перспективы. Либо потерять 17 миллионов, снизив цены, либо потерять гораздо больше, прекратив производство. В общем-то, выбора и не было. Такая ситуация – удел предпринимателя. Он может смириться с непосредственными потерями, занести их в отчеты и продолжать свое дело. А может уйти из бизнеса и терпеть убытки от своей бездеятельности. Полная остановка, как правило, приводит к большим потерям. И дело не столько в реальных денежных суммах, сколько в утрате инициативы. Потому что если простой будет долгим, страх отобьет все желание когда-нибудь начать снова. Нет смысла сидеть и ждать, пока дела наладятся. Если производитель хочет выполнить свою задачу, он понизит цены до приемлемого для людей уровня. Всегда и при любых обстоятельствах есть цена, которую они смогут и захотят заплатить за необходимую вещь, и она всегда приемлема, было бы желание. Не надо только делать ее приемлемой, снижая качество, или с помощью какой-нибудь другой недальновидной экономии, приводящей, как правило, к недовольству рабочей силы. Не поможет ни распускание слухов, ни лишняя суета. Единственное средство – повысить эффективность производства. И с этой точки зрения любое так называемое депрессивное состояние бизнеса следует рассматривать как вызов интеллектуальным возможностям всего сообщества. Если предприниматель думает о ценах, а не о качестве предлагаемых им услуг, то это однозначно свидетельствует, что он не может оправдать свое существование в качестве собственника и хозяина дела. Это всего лишь попытка, другими словами, объяснить, что любая торговля должна исходить из естественной, настоящей ценности товара, то есть стоимости перевода человеческого труда в готовый продукт. Но эту легкую форму считают неделовой, слишком примитивной для нашего бизнеса, слишком уж она проста. А наш так называемый бизнес превращает самое честное из дел человеческих в предмет спекуляции дельцов, которые создают искусственный дефицит продуктов питания и прочих предметов первой необходимости, вызывая в обществе повышенный спрос. И после ложной стимуляции население охватывает ложная пассивность. Естественные экономические процессы нарушаются постоянно, причем по большей части неоправданно. Некоторые считают, что экономика определяет жизнь человечества, а другие наоборот, что экономика зависит от людей. Можно обвинять во всех проблемах населения экономическую систему, заявляя, что недостатки нашего общества – отражение ее несовершенства. А можно понять, что каждый сам создает условия своей жизни, и если экономическая, индустриальная или общественная система не хороша, то причины надо искать в человеке. Предприниматель вряд ли признает, что недостатки современных методов производства – это, по крайней мере, отчасти его собственные ошибки, систематические и с последствиями. Но если представить ситуацию шире, не затрагивая непосредственных проблем конкретного бизнесмена, он поймет все достаточно быстро. Несомненно, была бы человеческая природа лучше, удачнее бы вышла и экономическая система. Соответственно, были бы мы хуже, в системе было бы еще больше недостатков, хотя в таком случае она вряд ли протянула бы так долго. Но мало кто решится утверждать, что человечество намеренно строит порочное общество, принимая без всяких скидок, что все проблемы социальной системы заложены в самом человеке, не следует думать, что он умышленно развивал и укреплял свои недостатки. Во многом дело в невежестве, а во многом в неведении. Когда зарождалась наша индустриальная система, ничто не указывало на дальнейший путь ее развития. Любое продвижение радостно приветствовалось. Никто и не думал противопоставлять капитал и труд. Даже представить не могли, что сам факт успеха может скрывать опасность. Однако с развитием системы стали ясно проявляться ранее скрытые недостатки. Дела разрастались, требовалось больше людей, и знать всех по именам стало просто невозможно. Сперва этому радовались, но в результате забыли о человеческих качествах, и рабочий превратился из личности в винтик, заурядную часть системы. Никто, конечно, не говорит, что это обезличивание произошло намеренно. Оно само выросло, вышло из той латентной стадии, на которой находилось в системе с самого начала, когда никто не мог ничего предвидеть. Только неслыханные прежде темпы роста и развития смогли его обнаружить. А что такое индустриальная мысль? Это не поиск способа заработать. Это полезная идея, которую нужно воспроизвести на практике в таком масштабе, в каком это нужно обществу. Производить и еще раз производить. Возвести производство в ранг искусства. Развивать и обеспечивать его максимальными возможностями для выпуска все новых и новых полезных товаров. Вот настоящая индустриальная мысль. Отрицать ее означает добиваться дохода не работой, а спекуляцией. Недальновидные люди не понимают, что бизнес превыше интересов любого отдельного человека. Бизнес – это обмен, сотрудничество и взаимовыгодное сосуществование. Это взаимодействие многих на благо каждого. Уподобить бизнес реке, чье золотоносное течение можно остановить ради собственной выгоды, означает пытаться вести свои дела, застопорив весь бизнес. Это попытка обогащаться, остановив сам механизм обогащения. Принципы обслуживания неизбежно помогут оздоровлению бизнеса, а потому и их, и принципы финансирования надо обязательно реализовывать на практике.